Марк Поповский. «Панацея. Дочь Эскулапа». Издательство «Детская литература». Москва. 1973 год. Читает Саша Жукова. Вступление. Верить или не верить? С лекарствами связаны самые ранние мои воспоминания. Память рисует тесную, с дощатыми стенами детскую, в Лосиноостровской под Москвой. Голубеют окна с морозными разводами. На столике возле моей кровати бутылочки в гофрированных колпачках с длинными хвостами сигнатурок. Бутылочки с хвостами — неизбежное звено в цепи неприятностей мальчишеской жизни. Начиналось это обычно с утра, за завтраком, когда мать, будто специально для такого случая, заготовленным голосом заявляла, что я ей сегодня что-то не нравлюсь. Потом шел обряд ощупывания моей головы. Затем под мышку лез холодный и чекочущий градусник. Много лет спустя в книге поэта Давида Самойлова я нашел строки, как будто специально написаны про меня. «Я маленький, горло в ангине, за окнами падает снег, и папа поет мне, как ныне сбирается вещи Олег». Мне про вещего Олега пела мама, но я также куксился, хныкал, мне также было жалко князя, его коня, а пуще всего самого себя. Потом яростно визжала наружная дверь, пропуская клубы зимнего пара и заснеженного доктора Громова. И сразу наступало успокоение. Детский врач Громов, которого с детства знали чуть ли не все поколения лосиноостровских жителей, благоухал лекарствами. Особенно явственно исходил от него запах того красно-бурого сладковатого лекарства, которое все мальчишки знают под именем детской микстуры, а взрослые почему-то именуют каплями датского короля. Мне же всегда казалось, что лекарства пахнут доктором. Таинственный их запах – связывался с непостижимыми действиями сказочной трубочки, с помощью которой врач слышал и узнавал то, что не слышно и неизвестно никому другому. Как мог он, например, угадать, что я вчера сосал на улице ледышку, если даже мама об этом ничего не знала? Доктор тыкал меня на прощанье пальцем в живот, называл фигурой, и вскоре после его ухода на столе появлялись флаконы. Лекарства я, правда, пытался тайком выливать в раковину умывальника, но в душе верил, что средства эти подлинно помогающие. Помню, я даже горячо убеждал соседского мальчика, что его бабушка наверняка прожила бы еще долгие годы, если бы доктор Громов вовремя прописал ей детскую микстуру. На многие десятилетия сохранилась у меня вера в то, что у врачей есть лекарства против всякой болезни. Да и только ли у меня одного? Зимой 1943 года лежал я в тыловом госпитале. В палате 9 очень разных, удивительно непохожих друг на друга людей, раненые офицеры, играли в домино, нетерпеливо ожидали у репродуктора фронтовых известий. И с тяжелыми вздохами, под укоризненным взглядом медицинской сестры принимали предписанные лекарства. Внешне между нами, повторяю, было мало сходства, но однажды все мы, не сговариваясь, сделали одно и то же. Это случилось, когда в палату положили 10-го, молоденького, тяжело раненого артиллериста. Всю ночь он сорванным голосом отдавал команды, вспоминал мать и какую-то Нюру. Мы не выспались и были злы. Кто-то сказал даже, что лейтенанта следовало бы поместить в буйное отделение. Но настало утро, и по обрывкам разговоров сестер и врачей мы поняли, парень умирает. Смерть была не такой уж редкой гостьей в госпитале. Каждый из нас видел ее и прежде, на фронте. Но теперь, когда в сообщениях Совинформбюро снова замелькали знакомые названия украинских городов и местечек, когда до победы казалось рукой подать, смерть молодого человека показалась нам всем особенно бессмысленной и жестокой. И вот один за другим мои товарищи стали пропадать из палаты. Кто на костылях, кто, поддерживая загипсованную руку в самолете, они пробирались на верхний этаж к кабинету начальника госпиталя. Вышел и я. Начальника мы не застали, и, столкнувшись в коридоре возле кабинета, вынуждены были признаться друг другу, что нас привело сюда опасение за жизнь 10-го. Пришел старик, начальник госпиталя, как всегда утомленный и хмурый, молча выслушал нас, также молча спустился в палату к раненому. Лейтенант лежал в забытьи, лишь время от времени будто отгоняя несуществующих мух и поворачивая пылающее лицо то в одну, то в другую сторону. Пока начальник и сопровождающий его палатный врач осматривали раненого, мы стояли поодаль. Но вот осмотр окончен. Врачи тихо о чем-то совещаются, а мы изо всех сил напрягаем слух, чтобы понять, о чем. Те, кто долго лежит в госпитале, не хуже самих медиков понимают медицинский язык. Сульфаниламиды. Лечащий врач разводит руками. Увы, неэффективны, сильнейшая интоксикация. Слышатся названия еще ряда средств и приемов, которые следует попытаться использовать. И тут кто-то из медиков произносит никому из нас прежде незнакомое слово. «Если бы пенициллин...» Начальник, наш замечательный старик, в прошлом земский врач, пришедший в армию из сельской больницы, хмурится еще больше. «А где он, пенициллин?» — ворчит он. «Мы не знаем, что такое пенициллин. Мы не догадываемся, отчего так сердится и нервничает начальник. Но мы всей душой понимаем, средства есть». А у подъезда госпиталя уже рычит машина начальника. Он срочно едет добывать лекарство, которое только одно может спасти молоденького лейтенанта. Мы остаемся в палате, мучимые тягостным ожиданием. Не хочется ни говорить, не двигаться, от волнения или от чего другого нестерпимо начинают ныть раны, болеть затекшие в гипсе руки и ноги. Никто ничего толком не знает о новом лекарстве, и, глядя на пылающее лицо мальчишки-лейтенанта, как самое дорогое, как пароль жизни, каждый повторяет про себя: «Если бы только пенициллин!» Старик приехал под вечер. С огромным трудом он вырвал где-то несколько граммов драгоценного раствора, только-только появившегося тогда в медицинских учреждениях. Пенициллин в порошке в то время еще изготовлять не умели. К утру раненому стало заметно лучше, а через 3 дня он уже, слабо улыбаясь, слушал наш сбивчивый рассказ о пенициллине и о своем спасении. И хотя по-прежнему в госпитале от разных причин умирали люди, ибо по-прежнему страшные и непоправимые разрушения наносила война человеческому телу, в нашей палате до конца, пока не разъехались мы, кто на фронт, а кто домой, сохранилось непреоборимое убеждение: есть, непременно есть на каждый случай свое верное медицинское средство. Надо только хорошенько поискать, вспомнить, и оно найдется, а вместе с ним и придет исцеление. Сколько раз потом эту мою веру в лекарства, да и вообще во врачебные назначения, высмеивали знакомые и малознакомые люди, и даже сами врачи. Особенно запомнился разговор на эту тему в доме немолодого опытного терапевта. Среди гостей было несколько коллег хозяина, медиков. И за ужином, вспоминая дни войны, я рассказал о тех переживаниях, которые испытала наша палата после выздоровления молоденького артиллериста. И тут на меня буквально хлынул град уничтожающих реплик. «Неужели вы действительно воображаете, что врачи с их средствами кого-нибудь вылечивают?» — иронизировала пожилая женщина-рентгенолог. «Все подлинно полезные лекарства можно записать на ногтевом ложе вашего большого пальца», — снисходительно заметил молодой, но уже довольно известный хирург. «Лично я верю только в хирургический скальпель. Медики вводят лекарства, которых они не знают, в организм, который знают еще меньше», — напомнил шутку Вольтера присутствовавший здесь литератор. Он с жаром перечислил всех великих своих предшественников, которые упражнялись в ядовитых выпадах по адресу врачей и их лекарств. Сухая, многозначительно молчавшая весь вечер дама вставила тоном, не допускающим возражений: «Научно образованный врач не придает никакого значения врачеванию. Исцелять может только природа». Двое или трое присутствующих пытались противостоять этому мнению. В их числе был и хозяин дома. Но голоса их терялись в потоках общего сарказма. В конце вечера я услышал, как давешний молодой блестящий хирург, сидя на диване, не без кокетства объяснял своей собеседнице, студентке-медичке: «Знаете ли вы, что моды на дамские шляпы меняются значительно реже, нежели моды на лекарства. То, что отвергалось 10 лет назад, утверждается ныне для того, чтобы снова быть отвергнутым через десяток лет. Фармакологи подвержены склонности время от времени, как гласит старая мудрость, приходить на круги своя. Несколько дней спустя я снова был в гостях у старого терапевта. Улыбаясь, он вспомнил минувший вечер. «Пострадали от модного нигилизма. Сочувствую. Надо сказать, довольно распространенное заболевание. Профаны считают этакое показное неверие ни во что чуть ли не правилом хорошего тона для мыслящего врача. А на деле они просто не знают истории фармакологии». С того вечера прошло много лет, но все эти годы, работая над другими книгами, я возвращался к мыслям и разговорам о лекарствах. По-прежнему бывали среди моих собеседников и скептики, и оптимисты, горячие поборники лекарственной терапии и такие же горячие ее противники. Верить или не верить? Авторы прочитанных книг были так же противоречивы, как и собеседники. Человеку в очень небольшой степени следует принимать медикаменты. Тот, кто обращается к врачу по поводу каждого небольшого недомогания и глотает всякого рода растительные и минеральные лекарства, укорачивает свою жизнь. Пишет в своей автобиографии наш знаменитый современник Махатма Ганди. Фрэнсис Бэкон, 17 век, наоборот, советует принимать некоторое количество лекарств даже при полном здоровье. Иначе они могут оказаться для тебя непривычными, когда в них появится надобность. Врагами врачей и лекарств были Петрарка в Италии, Мишель Монтень и Жан-Батист Мольер во Франции. Американец Франклин, однако, живо интересовался лечебными препаратами своего времени и верил в благодетельное действие многих из них. Кто же прав? Очевидно, единственно верный ответ состоит в том, чтобы, ничего не принимая на веру, самому разобраться, кто и как создает современные лекарства, какова их подлинная ценность, установленная в опытах на животных и у постели больного. Так я и сделал. «Панацея. Дочь Эскулапа. Книга о фармакологах и деле их рук, лечебных препаратах». Но не ищите здесь, дорогой читатель, пересказа учебника фармакологии. Не найдете вы в моей книге и рассказа о самых знаменитых творцах лекарств и самых популярных лечебных средствах. Я поведу повествование о нескольких особенно заинтересовавших меня идеях лекарственной науки и о творчестве наиболее полюбившихся мне ученых. Я постараюсь также показать, каким нелегким путем идет ботаник, химик и фармаколог к открытию каждого нового препарата. Еще мне хочется напомнить об ошибках и неудачах, которые с давних пор неотступно сопровождают поиск целительных средств. Осознанная ошибка может быть самое ценное, что обретает исследователь на пути к познанию. Недаром говорят, что осознанная сегодня ошибка завтра может обернуться открытием. Итак, в путь. Попытаемся дознаться, что в аптеке 20 века достойно и что недостойно нашего доверия. Чем лечили в прошлом и чем врачи собираются лечить нас на пороге третьего тысячелетия.